Часть первая. Глава первая. Николка Заварихин проснулся, лишь когда перестала его баюкать равномерная качка вагона. Зевая и потягиваясь в прокуренной духоте, он свесился с верхней полки. Никого не оставалось из пассажиров внизу. В окно глядела Москва. Одолеваемые воспоминаниями сна, Николка стал с вещами выбираться наружу. Едкий дым пополам со снегом окончательно пробудили его расхмелевшее за ночь тело. Не выпуская клади из рук, Николка недоверчиво огляделся, и хотя перед ним находились всего лишь задворки большого города, тревожная скука убегающих путей, семафоров, да призрачных на рассветном небе брандмауэров, закопченными гербами и фамилиями покойных поставщиков двора. Опять взволновало его это пасмурное величие. Порою снегопад переходил во вьюгу, но приезжий видел все перед собою остро и четко. Как сквозь увеличительное стекло, бесстрастные нагромождения тесаного камня высились кругом, и по нему взад-вперед елозило бессонное железо, растирая и само перетираясь в пыль. Видно, из подражания ему и люди совершали ту же уйму бесполезных движений, и сам крепыш из глубинной губернии Николка презирал их, как судороги недужного, недолговечного существа. Тем не менее, всякий раз по приезде в город покоряла его торжествующая и гибельная краса, и тогда всем телом под этими чарами ощущал он настороженную на него западню. И всегда, прежде чем вступить в сутолку улиц, стаивал так минутку-другую, примериваясь к воздуху и погоде. Осведомленный о некоторых его завоевательных намерениях, Фирсов неспроста назвал его «соглядатаем» перед воротами чужого города. Все было значительно сейчас в Николке. Упругая сталь размахнувшегося для удара человека, приглушенный свет жестоких голубоватых глаз, варварская роспись на добротных валенцах, песенные цвета сосны в закате оранжевого сего кожана, дубленного ольхой, не говоря уж о пленительной пестроте деревенских варежек. На этот раз, едва сделав десяток шагов, он остановился, потрясенный представшим зрелищем. В рассветной безнадежной мгле сидела та самая, ему казалось, только что бывшая с ним в сновидении, и она плакала посреди опустелого перрона. Пушистый платок сбился на плечи, снег порошил темные до глянца гладкие волосы, меховая шубка распахнулась от предельного отчаяния. Слезы с первого взгляда и сроднили ее с Николкой, вдоволь навидавшимся горя на недолгом своем веку. Врожденная недоверчивость к женщинам, от которых бессознательно берег свою силу, уступила место исступленной жалости. Жгучая прелесть незнакомки хлестнула его по глазам, и вот он не сопротивлялся своему пленению внезапному, как всякое несчастье. Некогда было расспрашивать. Женщина сама закидала его словами. Мольба в них окрашивалась досадой на его тугую мужицкую сметку. Она показывала ему куда-то в зыбучий снег, и даже подозрительная розовость ее нерабочих ногтей не образумила Николки. Едва же понял, что проходимец только что вырвал чемодан у ней, спасительное сомнение вконец покинуло простака. Скинув к ногам незнакомке свой цветастый плетеный короб и сердце вместе с ним. Да крикнув постеречь, он скрипуче ринулся в метель искать земное имущество небесной грезы. Кто-то, показалось взбудораженному воображению, перебежал между вагонами, стремясь выгадать время и укрыться от преследователя. Злоба и восхищение укрупнили Николкин шаг. Лишь признав в настигнутом кондуктора сменившейся бригады, он остановился смахнуть пот со лба и перевести дыхание. Уже он не сомневался в своей оплошности и не спешил вернуться на место, где его застигло сострадание, хотя неплохо было бы сейчас, придержав за плечо, заглянуть в глаза бабенке, что польстилось на его убогий пожиток. Еще раз сбывался наказ прадеда не верить городу, даже когда в беде он. Усилившийся тем временем снег почти успел замести легкие путанные следки. «Все вокруг мираж один», — вслух подумал Николка, вернувшись на место. И длинная щель рта растянулась в усмешке, непроницаемой и для лезвия. Гнев проходил, сменяясь презрением. Достав из полушубка уцелевшую половинку деревенского пирога, он жевал с ожесточенным спокойствием, почесывал заросшую пухом щеку и поглядывал вокруг, благодарный за полученный урок. Со скрежетым и лязгом повседневного озлобления сновали по путям маневрирующие паровозы, и один, что привез Николку с грудью на выкат и весь в масляном поту, прошел мимо него, жующего. Парень почти не посторонился. Где-то недалеке бился на высокой ноте звонок, глухо и отчаянно, как пойманная птица. И все это ловко сливалось со вспомнившимся ему, кстати, дедовским заветом. То лишь нерушимо стоит, чего человек не коснулся, — говаривал покойник, — если попригладить корявую речь неграмотного ямщика. А кроме звезд в небе, настоящего-то почти и невидимы мира, все больше видим руками сделанный, отчего они не коснутся, людские жадные руки, то и обречено бывает несытому и смертному неспокою. Берегися временного, внучек, а напротив того устремляйся к вечному. Тут остывшим воображением попытался Николка восстановить в памяти приметы обманувшей его незнакомки и уже не смог подобрать ни слов, ни сравнения для ее надменной тоскующей красы. Тем не менее она отпечаталась в нем до гроба. И примечательно, что с той поры всех своих женщин, когда обнимал их, он наделял чертами той, с полувзгляда, полонявшей навечно. Всего один, хотя обширный, имелся у него план в этот приезд. Слегка подкормясь на расчищенной после бури ниве отечественной коммерции, опередить всех, стать предком знаменитого торгового рода, в бороде и поддевке, как рисовали их на фамильных русских портретах, и кто знает, пенькой, льном или другим каким товарцем, прославить даже за границей свой безвестный дремучий край, но знал, что в любой точке этого пути кликни она его, без сожаления бросил бы фирму и веру, бороду старозаветную обстриг бы, лишь бы настигнуть и утолить однажды на вокзале возникшую ярость. История иначе вмешалась в Николкину судьбу, и, свалив его в самом начале пути, в различных положениях повлекла его тело по своему порожистому руслу. Но и тогда из всего отускневшего к старости опыта жизни, пожалуй, единственное такое по силе своей, сохранилось в нем видение младости. После тяжкого лагерного дня накатывала на него иногда как бы знойная, всезавихряющая туманность. Тогда закрывал глаза и вытягивался под потолком на нарах несостоявшаяся глава фирмы и хозяин российского льна, и подолгу лежал в неподвижности трупа старый Заварихин Николай Палыч. И в том заключалась вся его отрада. И хотя она маялась, мстила и падала, а потом сгнивала совсем поблизости, прекрасная Манька вьюга, он встретил ее в жизни один всего раз, да и то лишь по непростительной сочинительской оплошности Фирсова.